Глава 25. В общем бассейне малахитового зала с достоинством плавали два пожилых господина. «На гусей похожи», — решил змей. «С чего это вдруг?» «Такие же белые, пушистые, и шею тянут». В белом банном халате и черных кожаных перчатках Федор расположился в плетеном кресле в тени общего зала. Слегка прикрыл глаза и принялся ждать. В зубах у него была сигара, пепел от которой он стряхивал в большую хрустальную пепельницу, которая стояла на столике рядом. Через четверть часа из отдельных кабинетов вышли трое молодых людей. Они были слегка навеселе и громко смеялись. Два пожилых гуся гордо подплыли к лесенке и удалились к себе в кабинет. Федор спокойно смотрел, как теперь в бассейне плещутся трое ребят большого зюйда. Он узнал одного из них. Это был тот самый кочегар, с которым он разговаривал пару лет назад, когда впервые вернулся от Оз. От этих воспоминаний в душе немного шевельнулся он. Но так, без особого рвения. Сон его все еще был спокоен и крепок. Через десяток минут два бандита поднялись из бассейна и ушли назад в кабинет. Кочегар же задержался. Когда он сделал еще один круг и стал подниматься по лесенке, то с удивлением увидел массивную фигуру Федора, что нависала над ним. «Мужик, отойди с дороги!» — начал говорить он и тут же получил пяткой в лицо. От неожиданности парень выпустил поручни и сверзился в воду. Федор прыгнул за ним, хватая его сзади за шею и удерживая под водой. К слову сказать, дергался паренек крепко. Через полминуты Федор отпустил его шею и поднял голову противника над водой. Раздался кашель, всхлипы. «Ты что, блин, совсем охрень...» «Да ты знаешь, кто...» Гневная речь прервалась очередной порцией бульканья и рывков. «Стой, мужик! Стой, подожди!» Заверещал парень, когда Федор позволил его голове появиться над водой еще раз. «Сегодня вы взяли девчонку в купчинских карьерах. Где она?» Прошептал ему в ухо Федор. «Какую девчонку?» Снова бульканье. «Кудияру! Кудияру в зверей отправили сразу!» «Прямо в клуб?» «Да! Прям сразу туда отвезли! Мужик, не надо!» «Расскажешь кому-нибудь, что сейчас случилось? Тебя свои же и порешат!» Сказал Сорока и сдавил ему шею локтем. Когда парень перестал дергаться, Федор вытащил его из бассейна и оттащил в кабинет. Потом закинул его на кровать и полил сверху водкой из графина. Для запаха. «Он еще дышит», — кровожадно заметил змей. «Пусть дышит», — ответил Федор, потом спокойно оделся, взял чайник и пошел к выходу. Он почти вышел из малахитового зала, когда мимо него прошли несколько завернутых в простыни на манер итальянских патрицев мужчин. Федор слегка отвернулся и, глядя в пол, кивнул, пропуская их. Сердце ёкнуло. Он заворочился. Мимо него прошел сильно повзрослевший младший из братьев зюйдов. Узнать его было непросто, но вполне можно. Та же наглая улыбка, те же злые глазки. Только вместо лихой челки сверкала нарастающая лысина. К тому же лишний пуд веса набрал. На лице Федора застыла гримаса. Он собрался идти дальше, но ноги не слушались. «Это он!» — прорычал змей. «Пусть идет!» — тихо сказал умник. «После поквитаемся. Сейчас надо спасать племянницу». «Он убил Ингу!» Жук в его голове начал царапаться во сне. Он был готов. Его можно сейчас разбудить. Легко. Вспомни ее. Вспомни зеленое платье, вспомни запах пряностей, ее черные волосы, сияющие после выступления глаза. «Он убил Ингу. Он виноват. Он виноват во всем, что с нами произошло». «А ты уверен?» — внезапно спросил чайник. «В каком это смысле?» — возмутился змей. Ты видел девочку, анафему? Чайник был абсолютно спокоен. И что? Прошептал Федор. Такие же волосы, такие же глаза. Ты ведь сразу это понял, только не признавался. Она копия Инги. Именно поэтому ты ей и помогаешь. Нет. Нет. Ну, себе-то хоть не ври, с грустью произнес чайник. Ты ведь так и не спросил, как зовут ее мать, потому что ты знаешь ответ. И пахнет она знакомо. Влез змей. Я сразу говорил. Ой, заткнись, не выдержал умник. Тихо оба, негромко сказал чайник, и все сразу замолчали. Уходи отсюда, сорока, найди девочку. Это что же выходит? Задумался умник. Анафема может быть дочерью Инги и твоего братца? Чего-то мне эта мысль совсем не нравится. А может, это наша дочь? Наша, ага. Тебя, меня, Феди и его. Пятеро папаш, если еще и чайник считать. Она может быть нашей. В смысле, моей дочерью? Прошептал Федор. Ну, теоретически... Начал считать умник. Ей 16, плюс 9 месяцев. Тебя 15 лет не было, плюс 2 года по помойкам тут прятался. Это в сумме 17 лет. На несколько месяцев не сходится. Это если ее мать, конечно, Инга. Наверное, все-таки нет, все-таки племянница. Сам ты племянница. Я чувствую, наша она. Но это не важно. Вот рядом стоит младший. Тот самый младший. Ты должен ему отомстить. Категорично заявил змей. За что отомстить? Если Инга жива, то мстить за то, что ты изменил ей, переспал с девушкой босса, а потом его убил? Иди уже отсюда, сказал чайник. На тебя начинают коситься. Еще не время. Нет, там младший Юит. Убей эту сволочь. Плевать, может, он и не виноват, просто врежет и лысеющий падле. Сначала девчонка, остальные потом, — шептал чайник. Зюит, вон он, рядом. Уймитесь, а? — раздраженно произнес умник. Вы мне считать мешаете. Федор простоял несколько мгновений, глядя в стену, потом посмотрел на чайник и, не оборачиваясь, пошел к выходу из малахитового зала. Вслед ему уставился большой Зюит. Чем-то ему этот хмырь не понравился. Но чем? «Эй, мужик! Постой-ка секунду!» Большой Зюит подошел к незнакомцу и ухватил его за плечо. Далее Зюит запомнил смутно. В него как будто выстрелили из пушки. Он отлетел на несколько шагов, проскользив на мокром полу. Двое ребят тут же кинулись к незнакомцу. Зюит не заметил движения человека, но буквально спустя пару мгновений его бойцы завалились на пол. Два пылающих глаза уставились на него. Этот взгляд Зюит почему-то помнил. Но откуда? Он начал пятиться от незнакомца, который пошел в его сторону. Сзади хлопнула дверь. Незнакомец дернулся, быстро наклонился, махнул рукой. Раздался звон, и кто-то сзади заскулил. С неожиданной для себя прытью Зюит, теряя по дороге простыню, ломанулся в тот кабинет, где сейчас отдыхали остальные бойцы. Рядом со входом лежал один из них, с окровавленной головой и осколками хрустальной пепельницы вокруг. Влетев в кабинет, Зюит сразу кинулся к своим вещам. Взгляд. Где же он его видел? «О, большой Зи!» — воскликнула одна из девиц, которая сидела за большим столом. — Пойдем к нам. — Шеф, пойдемте! — пьяно закричал один из бойцов. Зюит быстро перерыл вещи и нашел то, что искал — револьвер. Он быстро взвел курок и направил его на входную дверь. Девушки испуганно заверещали, а пара бойцов, что еще оставались в трезвом уме, сразу поняли, что происходит что-то нехорошее и кинулись к своему оружию. Они похватали револьверы, навели их на дверь и замерли. Секунда проходила за секундой, но ничего более не происходило. «Шеф, что там случилось?» «Тихо!» — рыкнул Зюит. Мгновения мучительно тянулись дальше. Даже пищащие до этого девушки замолчали и старались даже не дышать. «Шеф, заткнулись!» Но... Дверь внезапно распахнулась, и внутрь ввалился один из бандитов, по лбу которого текла кровь. «Дерьмо!» — выругался Зюит. «Болт, класс, помогите ему! Куча, пойди проверь бассейн, есть там кто-то?» «А чего я? Быстро!» — рывкнул большой Зюит. Еле передвигая ноги и явно против воли, здоровый боксер подошел к двери, быстро выглянул наружу и тут же отпрыгнул. Потом еще раз выглянул и отпрянул назад. «Чего ты дергаешься, как кошак? Есть там кто?» «Не знаю», — пробасил здоровяк. «Вроде никого». «Выгляни нормально и скажи!» — раздраженно приказал Зюит. Боксер вздохнул и вышел наружу. «Вроде никого», — крикнул он. «Угу, точно никого». Зюит огляделся вокруг. Потом засунул пистолет назад в кобуру. «Уходим! Быстро и через черный ход!» Спустя десяток минут Большой Зюит запрыгнул в шикарную бордовую лагуну с парой бойцов. «В зал! Быстро!» — прошипел он. Машина сорвалась и, набирая скорость, устремилась вниз по улице. «Шеф, все в порядке? Кто это был? Купчинский?» Большой Зюит не отвечал. Он неподвижно глядел перед собой. Он вспомнил, где видел этот взгляд. И это не могло быть правдой. Федор сидел на козлах кэба и меланхолично разглядывал двух крепких парней в лакейских ливреях под вывеской «Дибестьян». Предыдущий хозяин кэба был счастлив отдать свою повозку в аренду на полчасика. Правда, Федору после того, как он вручил ассигнацию в 20 рублей, пришлось пару раз хорошенько дать извозчику поддых для закрепления эффекта. А то брать деньги не хотел. Остальные извозчики хотели возмутиться тем, что кто-то полез вперед без очереди на богатых клиентов. Но после того, как посмотрели в глаза Федору и получили пару расквашенных носов, передумали и мирно уступили место. Теперь сорока кутался в плащ, курил самокрутку и ожидал, пока кому-то из господ не осточертеет гостеприимчивый клуб «Звери». Внутрь прошли пару священников в белых одеждах. Потом охранники в ливреях распахнули тяжелые дубовые двери перед важным господином во фраке и цилиндре, который вел под руку двух дам в вечерних платьях. «Какое милое место!» — произнес умник. «Чиновники, бандиты, богачи, аристократы, дорогие шлюхи, святоши! Плесень! Что возомнила себя лучшими людьми только потому, что их какой-нибудь дедушка был удачливым убийцей, и самый главный бандит наградил его титулом!» «Попахивает анархизмом!» — весело сказал чайник. «Не ожидал от тебя!» «А мне такое нравится!» — возразил змей. «Я бы с удовольствием там выпил бы, покушал и потанцевал». «А ничего, что это все оплачено тысячами часов труда, да и просто жизнями простых людей?» — зло спросил умник. «Каких простых? Точно таких же. Дай тем простым волю, они сами с удовольствием бы всех угнетали, кушали бы рябчиков, пили бы столетний коньяк и вон тех девиц бы за бока хватали». «Какой столетний коньяк? Что ты несешь? Через 100 лет коньяк превратится...» «Тихо!» — шикнул чайник. «Гляди, наш клиент!» Из клуба вышел пузатый господин в лихо сдвинутом цилиндре. Он размахивал тростью и что-то радостно рассказывал очень худой спутнице с некрасивым, скуластым лицом. До ушей Федора донеслось его разливистое уханье, заменяющее смех. Здоровяк в лакейской ливрее сделал шаг к дороге и поднял руку. Федор тихонько хлопнул по крупу лошади вожами, но та не двинулась с места. Слуга раздраженно махнул рукой еще раз. «Вот скотина!» — прошептал Федор и стеганул лошадь посильнее. Та дернулась, пошла в бок, но, к счастью, выпрямилась и двинулась вперед. Веселый господин и его угловатая спутница влезли в повозку, задорно крикнули «в номера» и со смехом увалились на заднее обитое кожей сиденье. Ехать тут было недолго, поэтому Федор надеялся, что никаких эксцессов с лошадью не произойдет. Он провел повозку по проспекту, потом свернул на более тихую улицу и через несколько минут в совсем уж неприметный переулок. И вот я и говорю ему, мой друг, это же чистейшей воды моветон. Ухал толстый господин. Как вам не стыдно делать такое, да еще и с этой... Эй, ямщик, ты куда нас завез? Почти приехали, барин, сказал Федор, сворачивая в небольшой закрытый двор-колодец. Кэб остановился. Сорока повернулся, изобразил свою самую искреннюю улыбку и весело произнес. «Выходим, уважаемые, приехали». «Но...» «Ты что такое несешь, идиот?» — возмутился пассажир. «Я просил не сюда!» На подножку кэба взобрался животное, оскалился и навел на них три револьвера. Выезд из двора перегородили два голема. «Но, простите, я не понимаю...» Все еще цеплялся за обычную жизнь толстый господин. «Э-э-э!» Обрадовался животное. «Не волнуйтесь, уважаемый. Вашему здоровью, благополучию и даже деньгам ничего не угрожает. Просто хотел временно позаимствовать ваш великолепный сюртук, рубашку, галстук, перчатки и, конечно, брюки. И цилиндр!» Вставил животное. «И цилиндр!» Согласился Федор. «И трость. Да, и трость. В общем, раздевайтесь». «Но...» — начала возмущаться дама, но Федор ее тут же остановил. «К милой леди это, конечно же, не относится. Если милая леди будет неподвижно сидеть на своем месте и не доставлять проблем, то мы сделаем вид, что ее вообще не существует». Женщина явно соображала лучше своего кавалера, поэтому замерла и больше не издавала ни звука. Мужик попытался возмутиться, получил удар в полсилы по объемному животу. Это его не остановило, и он попытался стукнуть Федора в ответ, поймал несильный удар по уху, успокоился и приступил к раздеванию. К сожалению, брюки Федору совершенно не подошли. Но в остальное он переоделся, свои старые вещи вернул погрустневшему господину, чтобы тот не замерз. Потом, к удивлению последнего, отдал ему его бумажник, часы и сильно побледневшую даму. Животное накинул на себя плащ извозчика, запрыгнул на козлы, пристроил рядом чайник и лихо заставил лошадь развернуть повозку. Федор забрался на пассажирское сиденье, закинул в рот кусочек хуна, а потом помахал испуганной паре и сказал: «Надеюсь, это милое приключение добавит перчинку в ваши воспоминания об этом вечере». Големы развернулись и пошли вниз по улице. Животное выпустил облако дыма, гоготнул, шлепнул по крупу лошадь, отчего та слегка присела, стала перебирать копытами и поплелась вперед. Кэб повторял точно тот же маршрут, только в обратном порядке. Они ехали назад, к Дибестьян. Вокруг повозки весело ползали золотые змейки. Повозка остановилась напротив входа в клуб. Из нее, не торопясь, вышел Федор, небрежно отпустил извозчик и, опираясь на трость, пошел к лакеям. «И зачем эти все сложности?» — ныл змей. «Вломились бы, этих двух хмырей снесли бы и все». «А что, если бы прибежали и другие бы охранники?» — спросил умник. «Их бы тоже снесли». «А если бы они свистнули бы полицию?» «Ну?» «А если бы полиция бы позвала армию?» «Не, ну, армию бы они бы точно не успели, мы бы сбежали». «С девчонкой на руках?» «Да ну тебя!» Ответил змей и обиженно замолчал. Федор остановился перед охранниками. Те были неподвижны и дверей не распахивали. Федор вздернул бровь. Через несколько мгновений молчания один из лакеев уважительно произнес: «Извините, господин, это закрытый клуб. Только для приглашенных». «Меньхиасофут, барон, тайвин фон шлоссе», — с франским акцентом сказал Федор. «Это совитение мне посоветовал мой кутер фрон барон Херман Сорока. Он сказал, что это лучший клуб в милом Лосбург. Он был прав?» Охранники переглянулись. Федор раздраженно посмотрел на золотой бригет. Вроде как он теряет время. «Херман Сорока здесь?» Недовольно изогнув губы, произнес Федор. «Хотел бы выразить мое недовольствие». «Все, слетел план, вали их!» Начал паниковать змей. «Нет, просто уходи, проберемся сзади, через кухню какую-нибудь. Там безоружные повара». «У поваров ножи есть. Они не безоружные», — возмутился змей. Федор изобразил на лице максимум презрения, глядя в глаза одному из охранников. Тот нервно оглянулся на напарника, потом кивнул ему, и они вместе распахнули дубовые двери. «Добро пожаловать, господин фон Шлоссе», — негромко произнес один из них. «Барон фон Шлоссе», — раздраженно поправил его Федор и прошел внутрь. Не торопясь, он пошел по ковровой дорожке к главному залу. По пути взял с подноса у одного из официантов бокал с шампанским, скривился и поставил на место. Вслед ему глядели охранники у двери. «Предупреди старшего смены», — сказал один другому, а когда тот ушел, вздохнул и снова уставился на улицу, ожидая следующих посетителей.